У матери Акам был любимчиком. Она видела в нем родственную душу. Отец же считал его немного туповатым. Лисенок, вероятно, догадывался об этом и ужасно хотел произвести на отца впечатление. Он частенько под великим секретом сообщал брату и сестре, что кое-что задумал и скоро свершит такое. Тогда все лисы в округе заговорят о нем с восторгом, а Камео просто рот раскроет. Как-то раз эти хвастливые байки достигли ушей Оха и заставили ее насторожиться. Однако, поразмыслив, она решила, что не стоит принимать всерьез детскую болтовню. И все же, подумала она, надо поговорить с Камео, пусть убедит сына, что и так уважает его, и в бесшабашных выходках нет нужды. Однажды на свалку забрел кот, здоровенный забияка, черный с белыми пятнами. Его потрепанная морда напоминала сплющенную консервную банку. Заметив чужака, Акам решил, вот он, долгожданный случай стяжать славу. Лисенок недавно освоил новый охотничий прием — бег кругами, и теперь он вообразил, что сможет без опаски носиться вокруг старого жирного зверя на вид такого неуклюжего и неповоротливого. «Сейчас Камео узнает, что недаром меня учил», — заявил Акам брату и сестре. «Этому проходимцу не поздоровится». Осак глубокомысленно покачал белой головой. «Смотри, Акам, по-моему, не поздоровится как раз тебе». «Не суйся к этому коту, Акам!» — завизжал Умиц. «Асак, останови его!» «Интересно, как?» — возразил Асак. «И что я, в конце концов, нанимался следить за братцем? Если хочет получить трепку, он ее получит, а то и с жизнью расстанется». «Трепку!» — возмутился Акам. «Я? От этого старого прощелыги? Ну, сейчас увидите». До этого момента он говорил о схватке с котом полушутя, но хвастовство завело его слишком далеко, и сейчас он понял, отступать некуда. Лисенок направился прямиком к коту, который растянулся на земле, подставив спину солнечным лучам. Кот с закрытыми глазами почувствовал приближение неприятеля, нос его сморщился, усы пришли в движение. Теперь, только приблизившись к чужаку, Акам разглядел его как следует и убедился, что предстоит бой с могучим соперником. Внутри у него все сжалось. Спиной он ощущал испуганный взгляд сестры и презрительный взгляд брата, и взгляды эти не давали ему повернуться и пуститься на утек. Он остановился на безопасном расстоянии, так чтобы кот не смог достать его лапой, и заговорил. «Послушай, кот, ты жирная тварь, обрывок грязного меха, старый уволень. Вообще-то ты не стоишь и взгляда настоящего бойца, но я вызываю тебя на смертную битву». Кот лениво приоткрыл один глаз. Видно, на своем веку он повидал немало смертных битв, и они порядком ему опостылили. Кровь, текущая в жилах старого драчуна, пропиталась цинизмом. «Пизенлит!» — презрительно прошипело чудовище. «Что ты сказал, подлый трус?» Лисенок был убежден, что коты не знают ни одного языка, кроме своего собственного, но к великому ужасу получил вполне вразумительный ответ. «Я сказал, мой одуванчик, мой милый мохнатый комочек, — промурлыкал кот, — что от тебя мокрого места не останется, если я хорошенько прихлопну тебя лапой? Стоит мне дунуть как следует, и ты улетишь на край света, одуванчик мой пушистенький. Так что убирайся, пока я не набрал в легкие воздуха. Вы понимаете?» Акам с содроганием вспоминал все те презрительные слова и оскорбления, которыми минуту назад наградил кота. Чудовище, конечно, не оставит их безнаказанными. «Я понимаю, собачий кинит, и говорю на нем. Удивлен? Неужели ты думал, что собаки и кошки, которые живут под одной крышей, никогда и словом не перемолвятся? Иди-ка прочь, пупсик, пока мамочка и папочка тебя не хватились. Если они сюда примчатся, мне придется встать, чтобы отделать их, а я так славно пригрелся на солнышке».